Глава 9. Не повод. Мое пламя, сотворенное из трех энергий сразу, поглотило чужое заклинание и обернуло его против прежнего владельца. Пламя Муспельхейма — это не просто живой огонь, а альтернативная форма жизни, питающаяся энергиями. Почуяв добычу, оно пришло, сожрало все, что могло гореть, жадно лизнуло меня по голой попке и, услышав команду, свалило домой, как послушный песик. Без власти, которую я научился от сверхсуществ зараженных, к нему лучше вообще не прикасаться. Сожрет и не заметит. После закрытия врат Муспельхейма, логово подземелья из раскаленного ада превратилось в ледяной. Живое пламя вытянуло из логова всю энергию и утащило с собой. Холодно, черт возьми. Однако один гость из иного мира все-таки остался. Змейка, чуть больше локтя длиной, крутилась вокруг моего запястья, поглощая выходящую из тела ауру. Белка в хиджабе с автоматом, появившись на обугленном черепе мантикоры, подняла оружие над головой и начала орать: «Смерть неверным свиньям!» «И ты здесь!» «Смотрю, рыжая, тебе наша движуха нравится все больше и больше!» «Бррр, холодрыга!» «Священная война!» Белка сделала десяток выстрелов из автомата в потолок. «Во славу Лодана!» Скользнувшая от меня змейка из чистого огня приобрела проекцию вполне себе земной рептилии и поползла в сторону черепа мантикоры. Видимо, учуяла остатки демонической силы и решила ими поживиться. Белка, увидев ползущую в ее сторону проекцию змейки из Муспельхейма, отбросила в сторону автомат, сорвала с головы хиджаб и, как матерый боевик с ножом в руках, кинулась на врага. Бой двух нематериальных существ оказался неравным, и рыжая вскоре одолела своего противника. Пока она наслаждалась победой, перед моими глазами выскочило сообщение от системы. «Стихийное гранд-подземелье зачищено. Ранг Витязь. Число пережитых волн 28 из 108. Оставшееся время 32 секунды. Награда 500 баллов. Босс подземелья был уничтожен кандидатом в герои. Эксклюзивная награда от деревни героев передана победителю. Территория подземелья будет свернута через 19 минут 58 секунд. Покиньте подземелье через ближайший портал». Перед глазами материализовался ржавый ключ длиной в ладонь. Появился, повисел секунду и упал бы на пол, не поймая я его в полете. Ключ полуночи. Ранг Витязь. Описание. Одноразовый предмет. Шутка, созданный истинным богом Лимдуром. Базовый вес 10 килограмм. Ключ увеличивает вес на 100 килограмм каждый час, начиная с момента создания. Для активации одной из возможных функций требуется поднять предмет от пола и любой другой ровной поверхности на 1 метр. Функционал 0 часов. Открывает окно в блуждающий магазин. Функционал 4 часов. Открытие портала в любую точку мира Сауру. Функционал 8 часов. Открытие портала к ближайшему кандидату в герои для истинных демонов, равного по рангу силы владельцу ключа, к ближайшему демоническому алтарю, равного по рангу владельцу ключа для кандидатов в герои, к ближайшему демону или кандидату в герои на выбор для пробудившихся последователей Сансара. Функционал 12 часов. Открывает гранд-подземелье, принудительно перенося внутрь всех кандидатов в герои, истинных демонов, последователей Сансара, зависит от владельца ключа, находящихся в радиусе 6 километров от места активации ключа. Функционал 24 часов. Автоматическое срабатывание. Уничтожение самого ключа и всей органической жизни в радиусе 1 километра. Удивительная штуковина. Особенно функционал, активируемый после 12 часов. Попади ключ в руки истинных демонов, того же погибшего Эльсиора, и началась бы натуральная охота на кандидатов в герои. И наоборот, стоит активировать ключ, как половина истинных демонов из столицы Фракийской Республики будет заперта в подземелье. Ага, как же, учитывая, что в Вахоре точно есть демоны-рыцари и несколько королей-демонов, активировать такой функционал – настоящее самоубийство. Взяв ключ и остывший меч, подошел к черепу мантикоры и, приложив руку, поглотил демонические эманации, оставшиеся в ее теле. С обычными тварями в подземелье этот фокус не прокатывает, но босс на то и босс, что с нее хоть какой-то профит имеется. Демоническая энергия плюс 77, всего 322 из 1000. И еще во время пути к логову босса я заметил, что для выполнения требований по получению героического класса учитывается не накопленное количество энергии, а совокупно использованное. Будь это иначе, кандидаты с крохотным резервом в 100 единиц физически не смогли бы выполнить требования в 1000 единиц накопленной демонической силы или силы хаоса. Вышел из логова и нос к носу столкнулся с судьей. Зубы сжаты, руки дрожат и судорожно сжимают пистоль. Где-то за его спиной маячит команда спасения капрала Шарко. «Мррррр!» Дэми окинул меня недоверчивым взглядом. «Я уж думал, ты там лежишь и помираешь потихоньку. Жар был такой, что камень у входа оплавился». «Огонь Муспельхейма не трогает владельца. Одежда не в счет». Обойдя недовольного ответом судью, подошел к паре мечников из семейства Нокс. Ближайший портал наружу, на улице столицы, появился аккурат за их спиной. Протягиваю Авелю его меч. Я обещал. Возвращаю то, что взял взаймы. Мужчина не торопился прикасаться к оружию, внимательно смотря мне в глаза. Недоверие, страх, сомнение в том, человек ли я вообще. Из-за силы сансары я ощущаю дикую смесь эмоций, исходящую от Авеля, Норы и команды за их спинами. «Кто ты такой?» Авель даже и не думал протягивать руку за мечом. Ни я, ни сестра никогда не слышали о человеке с именем Джон Голд. Переглянулся с Шарко. Он этих ребят знает. Вопрос в том, можно ли им доверять. «Ноксы нормальные», — капрал кивнул на Авеля и нахмурившуюся Нору. «У них вся семья потомственные военные. Авель и Нора служат в президентской гвардии. Родичи их в погранвойсках, дети в кадетских училищах. Никогда о них грязи не слышал». Другими словами, генералов среди них нет, а значит и шанс встретить демона среди родственников не так уж велик. «Мы герои из другого мира», — Авель хмурится, но не прерывает. «Прибыли вчера в Саору, желая уничтожить одну из двух сторон конфликта, либо разобраться с демонами на Южном континенте, либо закрыть четыре великих подземелья на Северном». «Демонами?» — мечник кивком указывает на труп твари, лежащей неподалеку. «Этими?» «Твари внутри подземелий — это слуги в ранге пешек, страж, ладей, ратник и коней, витязь по вашей системе рангов. Ими командуют демоны, прячущиеся среди людей — слоны, рыцарь и ферзи, монарх. Слоны и ферзи открывают подземелья типа этого на своих территориях». «Бред!» — Нора нагло вмешалась в диалог. «Живи среди нас такие твари, мы бы давно их заметили». Еще до того, как ответить, я выпустил наружу немного демонической энергии. «Сейчас я изучаю силу демона-ладьи. Вы ее чувствуете?» «Вижу, что нет. Смысл как раз в том, что истинные демоны используют энергию, находящуюся вне спектра вашего восприятия. Вы не в силах обнаружить то, что не способны почувствовать». «А вы, значит, можете?» Авель нахмурился. «Не все, мрррр». Дэмиан подошел к нам. «Только те, в ком пробудилась святая сила Лодена, способны чуять демонов. И нет, мечник, я не лгу. Когда выберешься на улицы города, увидишь своими глазами достоверность моих слов». К короткому объяснению судьи о том, где искать силу Лодена на улицах, прислушались и члены команды спасения. Про спонтанное появление тварей в городе, странные смерти среди горожан и жалобы перепуганных насмерть жителей столицы, Дэмиан, не раз бывавший в похожих ситуациях, рассказал, на что стоит обратить внимание. Нора Нокс же поглядывала на мои причиндалы. И ведь ни один гад одеждой не поделился. «Пробудили?» Когда речь зашла о святом отце Марка, уже знатно напрягшийся Авель уловил самое важное. «Святую силу можно пробудить принудительно?» «Только принудительно. Это не мана, которой пользуются все ваши бойцы, а нечто иное». Я кивнул на Нору, которая нагло разглядывала мои причиндалы. «В ней есть вера, которую можно пробудить. В тебе, Авель, ее нет». «Почему? Мы же брат и сестра». «Вера — это индивидуальная черта личности. Кто-то способен истово верить во что-то. В армию, в бога, в супруга, в свою национальную идентичность фракийца, хающего иммигрантов. Вера делает человека приверженцем сильных убеждений. В целом это и достоинство, и недостаток. Так что не стоит считать себя ущербным». Тактично кашлянув в кулак, судья показал на запястье. намекая на то, что до закрытия подземелья осталось меньше 10 минут. Услышав о возможности пробудить святую силу, Нора Нокс криво улыбнулась. «Скажи-ка мне, Голозадик, если я пробужу эту силу, смогу тебя одолеть?» «Меня? Нет, боги, сколько же в тебе гордыни! Даже если вдолбить в тебя две такие силы, тебе все равно не победить. Ты психологически хочешь быть не победителем, а язвительной стервой второго плана, переводящей стрелки проблем на брата. Я и пробуждать-то тебя собираюсь не ради тебя, а ради того, чтобы ему полегче было». «Ты!» Женщина достала меч из ножен, но никто из присутствующих даже не шелохнулся. Дэмиан выразительно поднял бровь, желая увидеть продолжение спектакля. «Нора!» Авель не спрашивал мнения сестры. Он всем своим видом давал понять, что ждет от нее согласия на пробуждение. «Есть пределы моему терпению. Убери меч. Даже если они лгут о силе Лодена, мы узнаем об этом сразу. Так что возьми себя в руки, черт тебя дери, и делай, что сказано». Последние слова Авель проревел таким голосом, что бойцы позади вздрогнули. Видеть командира настолько злым им, видимо, не приходилось. Пока мечница орала от боли, приходящей вместе с пробуждением, уже знатно уставшая Айна передала капрала в руки команды спасателей. Блондинка и сама присела у доспеха транспорта, давая понять, с кем будет выходить на улицы города. Перед уходом Дэмиан отвел обеспокоенного Авеля в сторону и шепнул, что если тот хочет встретиться с нами еще раз, пусть несколько дней поприсматривает за Шарко. Контакты среди местных нам тоже надо налаживать. Когда до схлопывания подземелья осталось 3 минуты, Нора очнулась и первым делом знатно нас всех обматерила. Про боль мы с судьей как-то забыли упомянуть. Авель только и мог, чтобы покачать головой. Все это время он сильно переживал за сестру. Никого не предупредив, мы с Дэми ушли в логово подземелья, оттуда в соседний коридор, и там нашли портал на выход. Ни к чему военным светиться, показываясь рядом с нами. Вышли наружу и тут же активировали амулеты телепортации в деревню героев. Едва оказавшись в летающем городе, тут же попали на глаза Вайджи, героя меча. Страж плавучего храма встречал всех, кто возвращался с земли, используя телепортацию. Женщина-варвар окинула нас любопытствующим взглядом и одобрительно даже не кивнула, а хмыкнула. «Ба, какие герои к нам пожаловали! Топ-1 и топ-2! Витязь-зверолюд и ратник-человек с силой непонятной мне природы!» Вайджа отвела руку и потеребила между пальцами воздух. Очевидно, ее восприятие пробужденного опиралось не на обоняние или зрение, а на осязание. «Ха! Кровь Лимдура и печенка Сансара!» Варварша нюхнула свои пальцы. На мой голый вид ей было абсолютно наплевать. Сама она тоже не торопилась одеваться. «Да вы, парни, огонь! За один день провернули такой фокус, что вся деревня на ушах стоит. Витязь! Мать его, целый Витязь за сутки времени!» Судья отвернулся, понимая, что, находясь мы с ним в равных условиях скорости прокачки, место топ-1 было бы у меня, а не у него. «Госпожа инструктор», открыв ладонь, показал ей полученный ключ полуночи. «У меня есть награда за прохождение подземелья. Могу я через вас дать объявление всем оставшимся кандидатам в герои о том, что собираюсь открыть прямо тут, в деревне, проход в блуждающий магазин?» «Да не вопрос. Хоть прямо тут открывай. Проход в магазин все равно всего час существовать будет». Вайджа наклонилась вперед. «Но мне любопытно, человек. Почему ты решил помочь конкурентам? Я же вижу. Ты понял суть гонки?» «Вы про то, что количество алтарей демонов и ядер из великих тоже ограничено?» «Да, о них». Голос Вайджи стал тише, а взгляд внимательнее. «При идеальных условиях после гонки появится 1000 новых героев. Всего 1000. Но в Саору нас ждали. Я видела 17 гонок, человек. 17. И самым хорошим результатом было появление 29 новых героев из 10 000 кандидатов. Так зачем ты помогаешь конкурентам?» «Конкурентам? Нет на гонке конкурентов. Есть те, кто готов рисковать жизнью и следовать за мечтой о героическом классе. И есть те, кто пришел на гонку заработать баллы. Вайджи видит мир через призму навязанной богами конкуренции за навязанные ими же награды. И ничего более. Если вы действительно думаете, что мы с ними конкуренты, то вы недостойны зваться героем, Вайджа Герой Меча». На мои слова варварша хохотнула, но поняв, что я говорю серьезно, выпустила ауру, полную жажды крови. «Недостойно?» От мощи монарха-воина вода в пруду вокруг плавучего храма начала бурлить, пуская целые столбы пара в небо. И кому это решать? Другим героям, Вайджа. Герои спасают мир, они дерутся друг с другом за кусок хлеба. Из-за крайне плотной ауры сам воздух вокруг нас окрасился в красный цвет. Четырехметровая варварша молча смотрела на нас с судьей сверху вниз. «Если сейчас просто уйду, буду выглядеть так, будто я отказываюсь от своих слов. И Вайджа явно дает мне такой шанс. Но и я не отступлю. Не должен обладатель статуса героя вести себя подобным образом». «Как насчет пари, госпожа инструктор? Если по итогам этой гонки в мире Саору будут уничтожены и все короли демонов, и все великие подземелья, вы откажетесь от статуса инструктора в деревне героев. Если же останется хотя бы один из них, я откажусь от получения героического класса в деревне». Варварша начала хохотать, и ее аура жажды крови тут же стала сходить на нет. «Хитрая задница. Ты уже получил право на самостоятельное открытие героического класса. Твой друг-зверолюд тоже. Я вижу этот человек. Но на спор все равно согласна». В отличие от Вайджи, героя меча, зрители, смотревшие трансляцию гонки героев, видели, на что были способны эти двое – Джон Голд и Дэмиан Прей. И начавшийся на пустом месте спор явно будет иметь продолжение. Слова Джона стали инфоповодом для приема ставок. «Через 3 месяца гонка закончится гибелью всех королей демонов и закрытием 4 великих подземелий. Медиаконцерн Антарес, ставка против 50 миллиардов монет». Комментарий. «Вакцина тут не поможет». «Правитель летающего архипелага Альканта, Буэрос Альканта в 6-й. Ставка против 130 миллиардов монет». Комментарий. «Молоко на губах не обсохло». «Дворец Соломона, ставка против, 250 миллиардов монет». Комментарий. «Вот и отобьем денежки за малый мир». Одна только ставка Соломона была сопоставима с совокупной стоимостью активов 5 рядовых дворцов императоров в Титардо. Никто не верил в саму мысль о том, что гонка может завершиться падением сил и Лимдура, и подземелья. Императоры и полубоги, будучи пробужденными, обладающими огромным могуществом, лучше других понимали, что такая задача невыполнима. Хранители этажей подземелья – это монстры-трижды-мутанты, а хранитель всего подземелья – это всегда супермутант Хаосит. Про королей демонов, тем более истинных демонов, известно немногое. Последний достоверный случай сражения с ними закончился смертью эльфа-императора, выбравшего формат дуэли. Убить и уничтожить их всех всего за 3 месяца? Пфф, это нереально. Все императоры и полубоги это понимали. И тем неожиданнее стали появившиеся ставки «за». Полубог Эшхард Сайк Лоу, действующий правитель анархических штатов Бейтса, ставка «за» 750 миллиардов монет. Комментарий. «За того, кто довел волю мира Фриза до самоубийства». Клан Ван Хайдл, частная военная компания, ставка «за» 750 миллиардов монет. Комментарий. «За нас говорят наши дела». Императрица Эрата Маккой, дочь корпорации, ставка «за» 1 монета. Комментарий. «Покажи мне, ради чего умерла Рея». Все, кто лично видел последний бой за Фриза, делали ставку на победу человека, уже сотворившего чудо по спасению мира Саору. Здесь не было места логике, которой руководствовались другие императоры и полубоги, просто вера в то, что чудо может вновь случиться. Саан Сайклоу, член клана Сайклоу, ставка «за» 11,2 миллиарда монет. Комментарий. От дяди Бая и дяди Меча. Говорят, хотят заработать на безбедную старость. Все ожидали увидеть ставку императора Аида, но живая легенда в этот раз почему-то решила не проявлять участия. Киты финансового рынка затаились, ожидая подсказок, на кого ставить. Система принимает ваш спор. Ставка – последняя приобретенная регалия. Лимдур принимает ваш спор. Ставка – левый глаз. Сансар принимает ваш спор. Ставка – половина срока жизни». Выскочившие сообщения удивили, очевидно, и меня, и Вайджу. «Хо-хо!» – варварша прочитала послание от истинных божеств. «Регалия, полжизни и запасной левый глаз. Смотрю, с нынешней гонки я поимею что-то помимо оклада. Или потеряете работу». Вайджа расхохоталась так, что ее наверняка слышали на другом конце деревни героев. Я же не мог понять, как такую персону вообще взяли на позицию инструктора для первого этапа гонки. То ли мои представления о героях неправильные, то ли их по-другому видят в мирах Титардо. Дэми пусть и молчал, но всем своим видом выражал недовольство спором. «Мистер Прей, я не мог поступить иначе». Слова шли от самого сердца. «Вайджа – инструктор, а льет нам в уши яд, стравливая друг с другом. В гонке нельзя победить в одиночку». «Мррр, Джон!» – судья покачал головой. «Большинство кандидатов пришло на гонку за баллами. Не решай за них, герои они или нет». Слова судьи заставили задуматься. Подняв ладонь с ключом полуночи, активировал открытие прохода в блуждающий магазин. «Раз на других полагаться нельзя, мы сами спасем мир Саору». Осталось узнать, что же именно система дала нам в награду за первое и второе место в рейтинге гонки.